Глава 9. «Проходи, Савин!» Мурлыкнула ведьма, ее голос сладким холодком пробежал по нервным окончаниям генерала. «Располагайся. Ты как предпочитаешь пить кровь? С солью или с перцем?» Савин, оглянувшись на всякий случай, а то мало ли, вдруг вурдалаки по углам прячутся, спокойно ответил. «Можно коктейль сделать». «О-о-о!» Весело блеснула ведьма зелеными кошачьими глазищами. «А ты начал понимать вкус извращений. Раньше, я помню, только степной аромат пил». «Еще три семерки!» Все так же невозмутимо поправил Савин, садясь на предложенный Аглае ветхий стул. Он уже вполне взял себя в руки, первый шок от встречи прошел, а голова, наконец-то, получила возможность провести качественный анализ ситуации. Понятно, что ни о какой чертовщине речи не шло. Это он, конечно, конкретно затупил. Все же кабинетная работа расхолаживает. Давно не был в полях, отвык. Да и то, что Аглая оказалась той самой ведьмой Аглаи, с которой у него в юности были, хоть и краткосрочные, но невозможно жаркие отношения, конечно, сюрприз. Но ведь он уже начал что-то подозревать еще в институте, когда наводил справки. Потому и пошел сюда, в общежитие. С этой точки зрения его реакция, конечно, недопустимая потеря профессионализма. Как и то, что позабыл про внешние обстоятельства. Например, про то, какой сегодня день. Ведь думал совсем недавно, вспоминал, что ему Алина, дочка, говорила про 31 октября. Хэллоуин, будь он неладен. С этого ракурса все настораживающие факторы сразу приобретали понятный, а главное совершенно реальный флер. Ничего потустороннего. И, конечно, в пробирках у Аглаи просто не могла быть кровь. А учитывая, что она явно собиралась его этим угощать, там томатный сок. Возможно, что со спиртом. Но какая все же ведьма? Так его заморочила. Он ведь, не думая ни о чем, пошел за ней, не проверяя ничего. Савин смотрел, как Аглая химичит над пробирками, движется легко и плавно. Облизывал взглядом, против своего желания даже, мягкие очертания женской фигурки. Тонкую талию, красивую линию бедер, круглую задницу. Роскошь волос над всем этим. И постоянно бросаемые на него внимательные взгляды. Интересная девчонка превратилась в роскошную женщину, сладкую и манящую. И манила его. Но теперь Савин ощущал это не дурманом в голове, к которому не привык и которого, честно говоря, опасался, а четко улавливаемым желанием, вполне понятным и логичным в его ситуации. Вот только вряд ли выполнимым, учитывая, как они расстались. Конечно, в расставании была огромная вина Савина, но в тот момент он почему-то думал, что так будет лучше. Для него и для нее. Они жили в одном дворе, Толик Савин и Аглая Радужная. Смешная фамилия, смешная рыжая девчонка, которую уже тогда звали ведьмой. За глаза, естественно, потому что в лицо чревато. Мало того, что сама рыжая могла без разговоров вцепиться в лицо неосторожному шутнику, так еще и ее братишка, Толик Савин, был очень неприятным резким парнем и бил без предупреждения сразу в кровь. Короче говоря, они были той еще парочкой. Савин считал мелкую рыжую козу своей младшей сестренкой, ведь он помнил даже, как ее из роддома принесли. Но не то, что помнил, в 2,5 года такое вряд ли возможно, но практически. У их родителей квартиры были на одной площадке, и все праздники, 8 марта, Новый год, 23 февраля, все общие. Жили бедно, но дружно и весело. Толик плохо учился, но хорошо дрался. Ходил в кружок спортивной стрельбы и на шахматы. Аглая хорошо училась, а еще лучше танцевала. После школы бегала в балетную школу. К 15 годам вокруг нее начали крутиться парни, а Савин, естественно, решая этот вопрос кулаками и внушением, сам с огромным удивлением заметил, что его сестренка вытянулась и дико похорошела. Такие мысли она в голове у него зарождала, что приходилось очень долго отжиматься потом. И себя ругать дико за то, что посмел даже подумать. Она же мелочь, рыжая, дерзкая, конопатая. Она же... Черт. Толик сходил с ума, пытался лечиться другими девчонками, которых у него был вагон и маленькая тележка всегда, но по ночам в жарких и бессовестных снах видел рыжий всполох волос, пухлые розовые губы, которые творили с ним невероятные, горячие вещи. Само собой, главным ужасом для него было показать свою заинтересованность ведьме Аглае. Да и незачем. Савину скоро в армию идти, а ей учиться дальше. Она в Москву хотела, в балетное училище. И вообще, разные не совсем. Он – отрави башка, которому прямая дорога в армию, а потом, возможно, в кадровые военные. Такой был план, по крайней мере. А ей на сцене Мариинки блистать. А просто так заводить отношения, заставлять 16-летнюю девчонку ждать себя из армии, ну уж нет. Короче говоря, Толик ушел в армию. На проводах жестко объяснил всем присутствующим здесь козлам, что если кто Аглаю тронет, то он вернется и оторвет по очереди все, чем трогали. Савина знали неплохо, потому все поняли. А сама Аглая... Она поймала его в перерыве между очередным перекуром на лестничной клетке и, разревевшись, кинулась на шею, тычась мокрыми губами везде, где могла достать. «Толик, Толик, я люблю тебя, я тебя буду ждать. Дурак ты такой, я же тебя так давно люблю!» Плакала она, а Савин застыл сигареты в зубах по стойке смирно. Везде, что характерно. И все не мог понять, осознать происходящее. Его сестренка, за которой он вообще ничего подобного не замечал, вертлявая и веселая ведьмочка, она в него влюблена? Она его будет ждать? И она, если хорошенько подумать правильным местом, даже сейчас может ему... Черт! Тут он опомнился, нашел силы оторвать плачущую девчонку от себя. Силы эти оказались последними. Слишком уж ярко снизу ему транслировалась в мозг картинка, что он мог бы сделать сейчас со своей плачущей сестренкой. И она явно не была бы против. Очень даже за была бы. От этих картинок мозг полыхнул и перегорел ко всем чертям, а Савин позорно смылся. Оставил ее одну плакать на площадке и сбежал вниз, к гогочущему подъезда парням. Те сходу позвали его в общагу швейного техучилища, и он с радостью с ними свалил. Ведьмочку он увидел уже утром, перед отправкой. Она подошла к нему, пахнущему дешевыми духами, обняла за шею, посмотрела на красные пятна засосов и, криво усмехнувшись, сказала: «Дурак ты, Савин, я тебя все равно буду ждать». А Савин, глядя ей в глаза, только кивнул коротко. Ему было стыдно и глупо. «Сбежал, дурак, надо же!» И главное, так всю ночь и просидел в общаге, изредка отбиваясь от норовивших утащить его в койку девчонок. Просидел, дуя одну за другой сладкий дешевый портвишок и не пьянее, потому что адреналин, бурлящий в крови, выжигал все напрочь. И силы все были брошены на то, чтобы не сорваться, не залезть к рыжей беспечной ведьмочке в кровать и не сделать с ней все то, что так хотелось. Все то, что она бы точно позволила. Савин служил в спецвойсках, хорошо служил, имел отличие и даже звание старшего сержанта, а в конце службы ему сделали предложение, от которого только дурак бы отказался. Все это время ведьмочка ждала, писала трогательные смешные письма, рассказывала о себе, об общих знакомых. Ничего особенного, но он каждое письмо ждал так, как от матери писем не ждал, и зачитывал до дыр. И думал, что, возможно, если она согласится... Служба ему предлагалась ответственная, но в принципе там можно было жениться. Правда, бросала из стороны в сторону, по всей стране. Но это же ничего, ездят же жены за мужьями. Домой он вернулся, как и уходил, весной. В первую очередь зашел не к родителям, нет, к ней. Рыжая ведьма открыла дверь, и он обомлел. То, что в 16 лет только-только проявлялось, 18 превратилась в нечто невероятное. Глаз невозможно отвести было. Она стояла перед ним, с убранными наверх рыжими волосами, длинноногая, стройная, красивая до боли в глазах, и тоже не могла двинуться от удивления. А затем... Затем все случилось одновременно. Она ахнула слабо, подламливая колени. Он шагнул за порог, роняя вещи и подхватывая ее на руки. И дурея моментом от долгожданного и такого желанного ощущения стройного тела в своей власти, сходя с ума от нежного аромата волос, мгновенно окутавшего его. Аглая молча потянулась к нему розовыми губами, и Савин не смог больше сдерживаться. 2 года жизни в самой далекой жопе мира, которую только можно было представить, 2 года постоянных перечитываний ее писем, постоянных мыслей о ней, ночных фантазий. Он взял ее прямо там, в квартире ее родителей, на стареньком диване, где они столько раз в детстве играли, смотрели вместе мультфильмы, читали друг другу смешные места из книжек про животных. Аглая сдержала слово. Она его ждала. И Савин, едва обнаружив это, постарался немного угомонить зверя, быть нежнее. Ох, как хороша она была, его рыжая ведьма, его ночное сладкое марево. Нежная, тонкая, отзывчивая. Тронь и зазвенит струной, по сердцу мелодии пройдется. Она вздрагивала от его смелых ласк, но не отстранялась, только сильнее прижималась. И в самый главный момент тоже не отстранилась. Просто напряглась и тихо ахнула, тут же обняв его еще крепче и шепча что-то невразумительное и сладкое. После чего Савин просто не смог сдерживаться. Диван дико скрипел, рукам и ногам не хватало места, но в тот момент все казалось ненужным. Все кроме нее, его девушки, самой лучшей, самой чистой, самой его. Савин потом много чего испытал в жизни. Она была крайне насыщенной на эмоции и действия. Но вот этот их первый раз с рыжей ведьмой Глай из памяти никогда до конца не выветривался. Как самое лучшее, самое правильное событие на свете. То, на что стоит ориентироваться. То, что будет вспоминаться всегда. В самый лучший и в самые худшие моменты жизни.